Житие преподобного Андрея Рублева. Память, 4-17 июля. Источники, сообщающие о святом Андрее Рублеве, очень немногочисленны. Это житие преподобного Никона, краткой и пространной редакции. От вещания Любозазорным святого Иосифа Волоцкого. Сказания о святых иконописцах конца XVI – начала XVII века. Летописные упоминания. Запись о могиле святого Андрея начала XIX века. Упоминания в местословах. Сведения о святом Андрее в перечисленных источниках представляют собой в основном краткие вставки общего характера или отдельные упоминания. Самостоятельного жития святого нет, хотя признание его святости по этим источникам представляется вполне очевидным. Важным дополнением к немногочисленным сведениям о святом Андрее являются его произведения, иконы и росписи. Согласно известному постановлению VII Вселенского Собора, Православная Церковь почитает образ наряду с крестом и Евангелием. Поэтому создание иконы является подвигом благочестия, предполагающим благодатную помощь свыше. Подвиг благочестия может перерастать в святость. Отсюда особый чин в православной иерархии святости – чин святых иконописцев во главе со святым апостолом и евангелистом Лукою, написавшим по преданию образ Божьей Матери. В Русской Церкви к лику святых иконописцев причислены святой Алипий Печерский, преподобный Дионисий Глушицкий. Величайшим русским иконописцем был и святой Андрей Рублев. Его основные произведения – иконостас и росписи Благовещенского собора в Московском Кремле, 1405 год, росписи и иконостас Успенского собора во Владимире, 1408, икона Богоматерь Владимирская для Успенского собора в городе Владимире, росписи и иконостас Успенского собора в Звенигороде, конец XIV – начало XV веков. Диисусный чин из собора Рождества Богородицы Савино-Старожевском монастыре, начало XV века. Росписи и иконостас Троицкого собора в Троице-Сергиевом монастыре 20-х годов XV века. Икона Святой Троицы из того же собора. Росписи Спасского собора Спасо-Андроникового монастыря в Москве, начало 20-х годов XV века. Большинство из них выполнено совместно с другими мастерами, однако на всех этих произведениях, созданных в духе христианского братского единства, единства и подвижничества, лежит несомненная печать святости, которую мы в первую очередь связываем со святым Андреем, согласно тому, что нам известно о нем и его сподвижниках. Самым знаменитым его произведением является икона Пресвятой Троицы, по единодушному признанию специалистов, созданное им самим. Нет никакого сомнения, что святым Андреем создано намного больше святых икон и росписей, чем вышеперечислено, однако свидетельств о других его произведениях не сохранилось. Исторические сведения о преподобном Андрее Рублеве крайне скудны, о происхождении его ничего не известно. Некоторый свет на этот вопрос может пролить наличие у него прозвища Рублев, которое сохранилось за ним в монашестве. По-видимому, Рублев – это родовое прозвище, то есть фамилия. Оно имеет характерное для русских фамилий окончание. В XIV-XV веках, то есть в эпоху преподобного Андрея, а также значительно позже, фамилии носили только представители высших слоев общества, что заставляет предполагать его происхождение из образованных кругов. Кроме того, источники отмечают его необыкновенную мудрость, о чем свидетельствует и его творчество. Год рождения преподобного Андрея неизвестен. Предполагают, что он родился около 1360 года. Этот год является условной датой, официально принятой в современной исторической науке. Если считать, что он был еще сравнительно молодым человеком, когда имя его впервые упоминается в летописи, дата эта может быть отодвинута к 70-80 годам XIV века. В летописной записи он упоминается на последнем третьем месте и, следовательно, был младшим из мастеров. Обучение начинали с детства и профессионализма достигали рано. Исключительно высокое качество творения преподобного Андрея и глубокое проникновение в духовный смысл изображения, что особенно для него характерно, заставляет выдвигать вопрос о том, где мог учиться преподобный Андрей живописному мастерству. В настоящее время стало возможным считать, что святой Андрей мог в ранний период своей жизни учиться работать в Византии и Болгарии. В самом деле, многие русские посещали балканские страны – Афон, Константинополь, Святую Землю и нередко оставались там на более или менее продолжительное время. Так Афанасий Высоцкий, ученик преподобного Сергия и, несомненно, лично известный преподобному Андрею, провел в Константинополе почти целых 20 лет, трудясь вместе с группой других монахов над переводами и переписыванием творений отцов церкви. В Константинополе имелись и иконы русских святых, в частности, была там икона святых Бориса и Глеба. Там также писали иконы специально по заказам русской церкви. Так уже упомянутый Афанасий Высоцкий в 1392 году доставил на Русь знаменитый Высоцкий чин – ряд деиисусных икон, написанных специально для основанного им Серпуховского Высоцкого монастыря. Все специалисты согласны в том, что святой Андрей должен был знать эти иконы. Известно, что иконописцы иногда сопровождали послов, отправляемых в Царьград. В наследии святого Андрея имеется изображение греческого морского судна. Во фреске «Земля и море отдают мертвых» Владимирский Успенский собор 1408 года. Мачты, реи, корпус корабля, флаг на корме – все написано с таким живым знанием конструкции корабля, какое трудно представить в сухопутной Руси. Можно предположить одно из двух. Либо святой Андрей видел сам такие корабли, то есть был на море, либо перенял эти сведения от своего наставника, художника греческого происхождения. Согласно одной из гипотез, святой Андрей – ученик знаменитого Феофана Грека. Эта гипотеза основана на том, что в записи 1405 года их имена упоминаются совместно, причем первым идет Феофан. То, что Феофан оказал определенное и, может быть, немалое воздействие на святого Андрея, можно считать несомненным. Хотя бы в силу того, что они работали какое-то время вместе, и более молодой Андрей, конечно, внимательно наблюдал, как работает знаменитый грек. Однако никаких указаний на их более тесное сотрудничество нет. Наоборот, то, что в записи 1405 года между ними упомянут еще один мастер, старец Прохор Сгородца, не имеющий отношения к Феофану, скорее говорит об отсутствии тесных контактов между Феофаном и святым Андреем. Несомненно при этом, что святой Андрей был во всеоружии культуры своего времени. Подвижный образ жизни и сам характер Феофана также говорят скорее против возможности систематических занятий. Такое образование, дающее возможность проникновения в духовную глубь явлений, скорее всего можно было получить в соответствующей среде, в первую очередь в Византии. Таким образом, приведенная гипотеза о греческом образовании преподобного Андрея не лишена основания. Святой Андрей жил в эпоху крупных исторических событий. Он был свидетелем и, возможно, участником этих событий, часто очень тяжелых для Руси. В 1380 году произошла кровопролитная битва на Куликовом поле, положившая начало освобождению Руси от татарского ига. Через два года Москва была разорена и сожжена Тахтамышем. Вполне вероятно, что эти события повлияли на выбор монашеского пути, сделанного святым Андреем. В 1395 году Русь подверглась новому нашествию. На этот раз на нее обрушились полчища Тамерлана. Несмотря на готовность великого князя Василия Дмитриевича дать отпор врагу, шансов на победу было очень мало ввиду колоссального численного превосходства войск противника. Оставалась одна надежда на заступничество Божьей Матери. В Москву из Владимира была принесена чудотворная икона Божьей Матери. Весь народ во главе с митрополитом Киприаном вышел встречать святую икону на место, где впоследствии в память этого события был основан Сретенский монастырь. Церковь призвала всех к молитве посту и покаянию. Произошло чудо. Матерь Божья явилась Тамерлану, Темир Аксаку во сне, и грозно запретила ему идти на Москву. Дойдя до Ельца, Тамерлан повернул обратно и исчез так же внезапно, как и появился. Вскоре после этого святой Андрей написал копию с образа Божьей Матери Владимирской по благословению митрополита Киприана. Место пострижения святого Андрея достоверно неизвестно, но вся его жизнь связана с двумя монастырями – Троице-Сергиевым и Спас-Андрониковым в Москве. Предание, восходящее к концу XVI века, видит в святом Андрее духовного сына, преподобного Никона Радонежского. Однако современные исследования показывают, что постриг он принял, скорее всего, в Спас-Андрониковом монастыре. Эти две версии не противоречат по существу друг другу, поскольку оба монастыря были тесно связаны между собой. Очевидно, что святой Андрей был в послушании у преподобного Никона, когда трудился в Троицком монастыре, и воспоминания об этом, естественно, сохранились. Поскольку же инок Андрей постоянно выполнял заказы митрополита и великого князя, естественно, ему было находиться, так сказать, под рукой, то есть в одном из московских монастырей, а именно в Спасо-Андрониковом. Возможно, однако, что неизвестные нам более ранние отношения связывали святого Андрея с обителью преподобного Сергия. По духу святой Андрей является несомненным учеником святого Сергия. Но и пребывая в Спасо-Андрониковом монастыре, инок Андрей жил в духовной среде учеников преподобного Сергия, с которыми он тесно общался во время своих поездок, связанных с выполнением заказов. Кроме преподобного Никона, он, по-видимому, знал святого Саву Сторожевского, поскольку на рубеже XIV-XV веков работал в Звенигороде и несколько позднее в самом Саевно-Сторожевском монастыре. Он должен был знать и племянника преподобного Сергия, святителя Федора, архиепископа Ростовского, некоторое время игуменствовавшего в Симоновом монастыре по соседству с Андрониковым монастырем. Другой игумен этого монастыря и собеседник преподобного Сергия, святой Кирилл, ушел в 1392 году на Белоозеро, но как личность и он, несомненно, был известен иноку Андрею. Наконец, непосредственным учеником преподобного Сергия был преподобный Андроник, основатель и первый игумен монастыря. Связи с Троице-Сергиевым монастырем были постоянны и разнообразны. Из Троицкого монастыря в Спас-Андроников переходили некоторые монахи. Среди них был Ермол Ефрем, давший средства на постройку каменного храма, и будущий игумен, с которым инок Андрей также находился в тесных взаимоотношениях. Святой Андрей знал, несомненно, и Епифания Премудрого, непосредственного Сергиева ученика, записавшего первоначальные сведения об Андрониковом монастыре и оставившего сведения о Феофане Греке. Об иноке Андрее Епифаний ничего не написал, что вполне естественно, поскольку повествовал о прошлом, хотя и недавнем, а не о современниках. Живя в высокой духовной среде, в атмосфере святости, инок Андрей поучался как историческими примерами святости, так и живым образом окружавших его подвижников. Он глубоко вникал в учение Церкви и в жития святых, которых он изображал, следовал им, что и позволило его таланту достичь художественного и духовного совершенства. Кроме Епифания Премудрого, инок Андрей хорошо знал и других высокообразованных людей своего времени, с которыми тесно общался. Среди них в первую очередь следует назвать святителя Киприана, митрополита Московского. Иноку Андрею был близок духовный мир святителя Киприана, который прошел школу афонского монашества. Общение с ним было достаточно тесным, поскольку в нем был заинтересован не только преподобный Андрей, но и святитель Киприан, привыкший к интеллектуальной атмосфере Византии и выделявший поэтому наиболее духовных и образованных русских в Москве. Через это общение духовная генеалогия преподобного Андрея восходит к обеим главам афонского исихазма, так как митрополит Киприан был учеником святого патриарха Филофея и родственником, как предполагают, святителя Ефимия, патриарха Тырновского, ученика святителя Феодосия Тырновского, ученика святого Григория Синаида. Возношение ума и мысли к невещественному и божественному свету, от созерцания святых икон, возведение чувственного ока. Эта совершенно исихасская характеристика была не случайно дана святым Иосифом Волоцким, преподобному Андрею и его сопостнику Даниилу. Ей, вероятно, найдется не очень много аналогий в русской агиографии. Несомненно, инок Андрей хорошо знал и святого митрополита Фотия, заменившего умершего митрополита Киприана в 1409 году. Это следует со всей очевидностью хотя бы из того, что Андрей и Даниил к приезду Фотия расписали в 1408 году кафедральный митрополичий собор во Владимире. Фотий также принадлежал к числу высокообразованных, духовных и деятельных иерархов. Ему принадлежит ряд посланий, которые инок Андрей, несомненно, знал. Всех превосходящий в премудрости Зельня, по выражению преподобного Иосифа, инок Андрей хорошо знал творения многих святых отцов и учителей церкви. Ему, несомненно, были известны творения святого Дионисия Ареопагита, переведенные на славянский язык в XIV веке афонским монахом Исаии по поручению высшей церковной власти в связи с исихасскими спорами. Ему были близки творения святого Григория Синаида, доступные русскому читателю. В круг чтения посвященного человека и, несомненно, святого Андрея входили богословия Иоанна Дамаскина, шестоднев Иоанна Экзарха, Палеи Толковые и другие творения православных писателей и отцов церкви. В 1408 году, как сообщает летопись, преподобный Андрей и Даниил расписывают Успенский собор во Владимире. Под этим годом летописи указывают, того же лета мая 25-го начато быть расписываться Великой и Соборной Церковь Пречистая Владимирская по велениям великого князя, а мастер Данила Иконник да Андрей Рублев. В коротком летописном сообщении обращает внимание, что указана дата начала росписи. Это исключительный случай. Очевидно, росписи придавалось огромное значение, что объясняется ожиданием приезда из Константинополя нового митрополита, которым после смерти Киприана в 1406 году стал Фотий, 1409 год. Владимир продолжал считаться городом-резиденцией митрополита, а городской собор, соответственно, являлся кафедральным собором. Поэтому митрополичий собор должен был обладать росписями, достойными высокого посланства Константинопольской церкви, и показать не меньшее достоинство русской церкви. Иконописцы таким образом осуществляли своего рода предстательскую миссию, причем задача их была очень трудной, если учесть исключительно высокие требования греческой церкви того времени к церковному искусству, требования, в первую очередь, духовного свидетельства истины в искусстве, а отсюда и его качества. К тому же, ожидаемый митрополит сам по себе был, без сомнения, хороший знаток и ценитель церковного искусства, что следует из его константинопольского воспитания. Высокая миссия была доверена Даниилу Черному и преподобному Андрею, который упоминается вторым, как более младший. Иконописцы достойно выполнили возложенное на них послушание. В 1408 году инок Андрей впервые упоминается вместе со своим сопостником Даниилом Черным, также ведшим высокую духовную жизнь. С этого года мы знаем о тесной духовной связи двух иконописцев-подвижников, продолжавшейся до самых смерти около 20 лет. Красноречивые, хотя и краткие свидетельства о духе Христовой любви, соединявшей их, показывают высочайший образец этой любви, подобный тому, что мы встречаем в сказаниях о древних подвижниках христианского Востока. Предание о тесных духовных узах святого Андрея и Даниила бережно сохранялось на протяжении XV века и было написано святым Иосифом Волоцким со слов бывшего игумена Троицы Сергиева монастыря Спиридона. Приведем широко известный текст. «Поведаши же нам, и си честный он царь Спиридон, чуднее, а не пресловущий иконописца Даниила ученик его Андрей, только добродетель имущий, и только подщение о постничестве и иноческом жительстве, Оно же им божественная благодать, исподобися и только в божественную любовь предуспейте. Яко никогда же от земных упражняйтеся, но всегда ум и мысль возносите к невещественному и божественному свету. Чувственное же око всегда возводи, кое же от вечных валов, написанных образом Владыки Христа и Пречистой Его Матери и всех святых. Оно и на самый праздник Светлого Воскресения, на седалищах сидяша, и пред собою и муша всечестные и божественные иконы, и на тех, неуклонно зряша божественной радости и светлости исполняхуся, и не то, что на той день, так и творяху, но и в прочие дни, и когда живописательству не прилежаху. Сего ради Владыка Христос, тех прослави, и в конечный час смертный. Прежде убо приставился Андрей, потом же разболелся и сопостник его Даниил, и в конечном исхновении сы, видя своего сопостника Андрея во многославе, и с радостью призывающее его вечное око и бесконечное блаженство. Приведенное краткое сказание святого Иосифа доносит до нас удивительно светлый образ двух подвижников-художников, истинных иноков и аскетов. Они предуспели в божественной любви, которая открылась им и привлекла их к себе. Стяжанием великой божественной благодати преподобный Иосиф объясняет их полный уход от всякого земного попечения, яко никогда же о земных упражняйтеся. Выше уже говорилось об их подлинно исихасском опыте. Святой Иосиф кратко излагал их опыт отношения к иконописи, который является подлинно духовным опытом, научающим нас правильному восприятию образа. Созерцание икон для них является праздником, исполняющим сердце божественной радостью и светлостью, поскольку возводит ум от вещественных валов, то есть от материального, огрубленную, недвижимому подражание невещественному, источающему жизнь мира первообразу. Отсюда и особое значение иконы, как свидетельство об истине, отсюда и особо проникновенное отношение к каждому движению кисти. Всего ради, то есть ради столь высокого и столь духовного образа жизни, Владыка Христос тех прослави и в конечный час смертный. Уже после кончины святого Андрея, его сопостник Даниил, не разлучавшийся с ним в сердце своем и по смерти, умирая, получает откровение о прославлении своего духовного брата в Царстве Небесном. Видя Андрея во мнозе славе и с радостью призывающая его в вечное оно и бесконечное блаженство. Это особенно важное свидетельство приводится также в несколько иной редакции в житии святого Никона Радонежского, составленного Пахомием Логофетом. «Егда Бог хотяша Даниил телесного союза отрешитеся, аби и видит возлюбленного ему Андрея, в радости призывающе его. Он же, яко видя его, желаше зело, радости исполнися, братьям предстоящим поведа им сопостника своего пришествия и абия предаси дух». Таким образом, мы имеем два указания о смертной славе святого Андрея. Младший в земной жизни, он указывается старшим в духовном мире и как бы принимает душу праведного Даниила при ее разлучении с телом. Местом вечного упокоения обоих подвижников стал Спас Андроников монастырь. На протяжении XIV-XVII веков память обоих иконописцев, в первую очередь святого Андрея, была окружена глубоким почитанием. В середине XVI века Стоглавый собор возвел его во всеобщий образец, предписав писать образ Святой Троицы, как писал Андрей Рублев и пресловущие греческие живописцы. Таким образом, святой Андрей поставлен в один уровень с теми пресловущими, хотя и в подавляющем большинстве безвестными византийскими художниками, которые выработали православный канон иконописи. Можно также думать, что идеальный образ иконописца, начертанный в 43 главе Стоглава и широко распространившийся через иконописные подлинники, в немалой степени вдохновлен преданием о святом Андрее, хорошо известном отцам собора. Свидетельство о духовном признании святости преподобного Андрея находим в Строгановском иконописном подлиннике конца XVI века. Этот подлинник был составлен, по-видимому, в среде придворных иконописцев и пользовался самым широким влиянием и авторитетом. Подлинник сообщает: преподобный Андрей Радонежский, иконописец, прозванием Рублев, многие святые иконы написал, все чудотворные, а прежде живяте в послушании у преподобного отца Никона Радонежского. Он повеле при себе образ написать и Пресвятые Троицы в похвалу отцу своему, святому Сергию Чудотворцу. Здесь святой Андрей именуется преподобным, как несколько ниже, и Даниил. Все его иконы признаются особо благодатными, указывается на его принадлежность к духовной традиции святых Сергия и Никона. Имя святого Андрея вместе с Даниилом встречается и в древних месяцесловах. Место их погребения помнили до конца XVII века. Согласно более позднему источнику, святые их мощи погребены и почивают в том Андрониевом монастыре под старую колокольню, которая в недавнем времени разорена, и место сравнено с землею, яко ходите по ней людям всяким и нечистым, и тем самым предадися забвению о тех их святых мощах. Старая колокольня находилась, как предполагают, к северо-западу от западной стороны Спасского собора. Для уточнения ее местонахождения необходимы археологические изыскания. На миниатюрах рукописи XVI века святой Андрей изображается с нимбом. Остермановский летописец, лицевое житие святого Сергия, конец XVI века, из Большого собрания Троицы Сергиевой Лавры. Приводимые источники удостоверяют, что в XV-XVII веках никто не сомневался в святости Андрея Рублева, как и в высокой праведности Даниила. Согласно традиции, в Троице-Сергиевом монастыре память преподобного Андрея совершалась 4 июля, в день памяти святого Андрея Критского. XVIII-XIX века были временем забвения многих православных традиций и, в частности, канонического иконописания. Поэтому данный период не был благоприятен для почитания памяти святых иконописцев. Известность святого Андрея стала возвращаться лишь с начала XX века, когда пробудился интерес к традициям православного иконописания. На протяжении этого столетия она чрезвычайно возросла. По явному промыслу Божию, именно в XX веке Святая Троица преподобного Андрея, а также и другие его произведения – приобрели значение свидетельства истины православия перед лицом всего мира. Преподобный Андрей канонизирован на основании святости жизни, на основании его подвига иконописания, в котором он, подобно евангелисту, свидетельствовал и продолжает ныне возвещать людям неложную истину о Боге в Троице славимом, а также на основании свидетельства о его святости преподобного Иосифа Волоцкого.